Лифт тихо остановился на 25-м этаже. Она, обнаружив, что офисы Ньюсон находятся в западной части здания, подумала, что офисы будут иметь замечательный вид на гавань. Офис в здании, который он ненавидел, давал ему вид на нечто, что он считал годным только как предмет для художественной школы – фабрики изготовления голодающих художников. Только изучение на контрастах, не так ли, Редж? Она открыла офис и успокоилась фактом, что воздух в комнате оказался спёртым. Тонкий слой пыли накопился на столе секретаря рядом с дверью. Франческа закрыла за собой дверь, затем направилась прямиком к наполовину открытому кабинету с табличкой «Марк Ньюсон». Она проскользнула вовнутрь комнаты и остановилась на секунду. Вид гавани действительно захватывал дух. Огромный офисный стол красного дерева стоял таким образом, что любой сидящий за ним в кожаном кресле всегда оказывался спиной к виду гавани. Это было типично для Реджа, но это позволило Франческе сфокусироваться на картинах, висящих на стене напротив стола. Выполненные в красных и черных цветах с намеком на зеленый, она опознала как что-то из серии «Правдивость». Остальные картины на стенах, за исключением одной, представляли собой кучу вложений на старость и не расходились с ужасным дизайном. Они выглядели почти идеально подходящими для этого места. Еще одна картина в комнате определенно прекрасно сочеталась с офисом. Она была выполнена в ярких тонах, используя импрессионистскую технику точечного пунктира, где все было создано из сверхтщательно расставленных цветных точек. На ней был изображен вид гавани Кресцент, который, возможно, был нарисован кем-то, смотревшим из окна этого офиса. Картина гавани сразу же привлекла ее внимание. Даже прежде, чем она оказалась на расстоянии 2 метров от нее, она знала, что Редж не рисовал ее. Подойдя ближе, она постучала по ней ногтем и услышала отчетливый звук. Картина была нарисована на картоне из прессованного древесного волокна. Материал, который Редж использовал только для создания надежной упаковки для некоторых из своих полотен. Рама, несмотря на то, что великолепно подходила для картины, представляла собой тот сорт вещей, которые заставляли Реджа стискивать зубы всякий раз, когда кто-нибудь хлопал по одной из его картин. В итоге этот простой вид гавани был тем, что приводило Реджа в ярость. Еще одно противоречие, Редж. Поставив сумочку на стол, Франческа сняла картину со стены и осмотрела ее сзади. На раме была маленькая этикетка местного магазина рам, который Редж ненавидел, но на самой картине сзади ничего не было. Это показалось ей странным, так как однажды Редж заглянул на выставку продажу голодных художников, когда услышал, что некоторые из работ напоминали его стиль. Он устроил показ, перевернув несколько картин, и самоуверенно небрежным жестом указал на цену на задней части картины рядом с инвентарным номером. Как он объяснил, фирмы имели сотни художников, вымучивающих из себя снова и снова одни и те же картины, чтобы просто позволить каждому стать владельцем копии оригинальной работы, обычно висящей в дешевых мотелях. Она отогнула один угол рамы и дернула вниз, с треском оторвав его. Взглянув на край картины, она обнаружила, что полотно фактически толще, чем должно быть, и состоит из 2 прессованных картонок. Она сняла остатки рамы, раскрыла широкое лезвие перочинного ножика Реджа и воткнула в клей, соединяющий 2 слоя вместе. Она выковырила ножом углубление, воткнула глубже лезвие и повернула. 2 слоя разделились с глухим треском. Задний слой отскочил, открыв 2 осторожно выдолбленных круговых углубления. По одному компакт-диску было запечатано под пластиковой мембраной в каждом отверстии. Хотя они не были подписаны, она не сомневалась, что они содержат записи, которые связали бы Катерину Штайнер со смертью матери. «Мы возьмем это», — сказал первый из 2 агентов Локи, входя в кабинет. Оба были одеты в черные деловые костюмы, но натянули вязаные шапочки, чтобы скрыть свои лица. Первый мужчина протянул руку в перчатке к ней, его партнер скользнул влево и, оказавшись перед окном, держал ее под прицелом довольно уродливого пистолета. Франческо позволил рту открыться в удивлении. «Слушайте, вы можете взять что хотите, я только хочу картины. Рэч сказал, они мои». «Отдай нам только диски». Она повернулась к своей сумочке. «Слушайте, у меня есть деньги». «Диски!» – голос мужчины стал еще тверже. «Не нужно создавать больше проблем, чем оно того стоит, мисс Дженсен». «Откуда вы меня знаете? Как вы нашли меня?» Лидер закатил глаза и кивнул своему партнеру. Второй мужчина засунул руку в карман и достал цилиндр, который он начал навинчивать на ствол пистолета. «Сейчас или никогда». Франческо метнула картон в главного агента Локи и прыгнула через стол, зацепив левой рукой сумочку. Она услышала быстрый кашель и почувствовала, как осколки, выбитые из стола, впились в ее ноги. Но она уже упала ниже прочной поверхности стола. Она сильно ударилась об пол, перекатилась на спину и выхватила Нидлер из сумочки. Она не побеспокоилась подняться для стрельбы, вместо этого выстрелив по ногам главного из-под стола. Она услышала, как он вскрикнул, и увидела, как он упал грудью на ковер. Еще два выстрела искромсали его маску и рубашку, но его тело закрыло ей вид второго мужчины. Она сидела на корточках, ожидая любого признака его присутствия, но ничего не слышала и не видела, кроме слабого вздоха. Затем запах паленой плоти ударил ей в нос. Она фыркнула, пытаясь избавиться от него, после чего сказала: «Чисто!» «Я вхожу!» Франческо встала на ноги и улыбнулась, когда Курайтис вошел в комнату с лазерным пистолетом в правой руке. Высокий и мускулистый, с черными как смоль волосами и холодными синими глазами, агент разведки глянул на нее, затем опустился на одно колено и проверил пульс на шее у мужчины, в которого она выстрелила. Второй бандит лежал на полу. Его пиджак все еще тлел от выстрела, который поджарил его сердце и легкие. «Они мертвы». Она кивнула. «Спасибо, что спас. Где они сели мне на хвост?» «В банке. Компьютерный чек, вероятно, показал, что у Старлинга там был ящик. Ты получила и опустошила его, опередив их. Они опознали тебя, когда ты выходила, и последовали за тобой. Я шел следом за ними. Дай мне свой пистолет». Она бросила ему Нидлер, который он вложил в руку мужчины, убитого лазером. Снял с него маску и перчатки. Лазер оказался в руках мужчины, которого она убила, и он сохранил маску и перчатки. Создастся впечатление ограбления, которое было прервано. Франческо знала, что из-за пуль в столе, следов ее крови и из ран от маленьких осколков, обман раскроется при тщательном обследовании. Но местная полиция вряд ли будет проводить тщательный осмотр. Курайтис поднял картон с дисками. «Ты думаешь, это они?» Она кивнула. «Редж знал, этот день настанет, и он планировал нанести ответный удар из могилы по тем, кто убил его. Я уверена, что этот материал будет взрывоопасным». Курайтис улыбнулся. Она первый раз видела, чтобы он это делал. «Хорошо. В свете последних выходок Катерины, чем больше взрыв, тем лучше».